Обутая в золотые сандалии, Беренис была восхитительна. Золотой лев иудеев свидетельствовал о ее хасмонском происхождении. Будь то Александрия или Рим, все равно в целом мире не найти такого древнего рода, как ее, такой благородной фамилии, которая уже царствовала, когда Рим был всего лишь деревней с глинобитными хижинами и плетеными шалашами. Возможно, Алабарх думал именно об этом, глядя на нее, уже не ребенка, но девушку редкой, даже странной красоты. Лисимах был прекрасно сложенным мужчиной, высоким, широкоплечим, стройным, с белой бородой и пронзительно-голубыми глазами, такими же, как и его платье, подпоясанное в талии. Вся его фигура внушала превосходство в сочетании с исключительным умом, фигура деятеля и лидера, и так же, как его брат Фила, мечтателя и философа. Когда сенешали обратились к нему со своими жалкими претензиями по поводу ее поведения в дороге, он прогнал их с криком: «Меня не касается, что вы там подсмотрели. Подведите ко мне дитя». И вот царевна Беренис уже стоит перед ним. «Дитя мое!» — голос Алабарха звучал хрипло, он с трудом держал себя в руках. Беренис все еще ни о чем не догадывался. Ей пока ничего не сказали, но она чувствовала, что в Александрии произошла какая-то огромная трагедия. Лисимах продолжал: «Ты даже красивее, чем я мог себя представить. Ах, как все могло бы быть хорошо!» Она уставилась на него в полном недоумении. «Но видишь ли, мой ребенок, мой сын, умер сегодня утром». Беренис, не осознавая смысла его слов, недоуменно смотрела на Алабарха. «Мой сын Марк, твой жених, он умер». Кем же она стала теперь в сложившейся ситуации? Она не знала. Она спасена или боролась напрасно, и ей опять предстоит борьба? Что от нее ждут? Должна ли она рыдать? Человек, которого прочили ей в мужья, мертв, и она никогда не видела его. «Ты хочешь посмотреть на него?» — мягко спросил Алабарх. «О чем он меня спрашивает?» — думала Беренис. «Хочу ли я увидеть тело? С какой стати мне смотреть на труп? Я уже видела мертвых, чем этот мертвец отличается от других. Или ты боишься, дорогая?» «Боюсь?» — подумала она. «Что тут страшного? Мертвец? Милый мой, у тебя странные представления о том, что значит быть царевной при дворе Ирода. Перед моими глазами убили не одного человека. Признаюсь, у меня нет никакого желания смотреть на вашего мертвеца, ни малейшего». Но вслух она ничего не сказала, только посмотрела в лицо убитого горем пожилого мужчины и кивнула. «Иди за мной, дорогая Беренис», — сказал он. Она последовала за ним через многочисленные комнаты, мимо толп народа, которые молча смотрели на нее, и вошла в освещенную свечами комнату, где на постели лежало распростертое тело, а рядом стояла коленопреклоненная женщина в черном. Она рыдала, прижав к щеке мертвую руку юноши. Две девушки лежали у подножия постели, тоже все в слезах. В комнате находились еще люди, жрецы, врачи и служанки, но они стояли на почтительном отдалении. В своей жизни Беренис предстояло увидеть еще много страшных и холодящих кровь событий, но ничто не тронет ее так глубоко и горько, как вид матери юноши, прижимающей к своей щеке его мертвую руку. Она не знала, что с ней произошло, но в ту минуту ее переполнила непонятная и неизвестно откуда пришедшая печаль. Алабарх подвел ее к ложу и приоткрыл лицо сына. Взору Беренис предстало белое, без кровинки, восковое лицо мальчика, который должен был стать ее мужем. Лицо жениха, с которым она уже никогда не заговорит, к которому никогда не прикоснется и которого не поцелует. Неожиданно для себя она заплакала. Жена Алабарха встала с колен, подошла к Беренис и обняла ее. «Не надо, не плачь над ним», — прошептала она. Но Беренис плакала над своей судьбой. Через несколько месяцев в Тиберии Беренис пришлось все пересказать своему отцу, который больше думал о другом, потребует ли Александр вернуть деньги. Расспрашивая Беренис, он пытался разузнать о настроениях и намерениях Алабарха. «Он любил своего сына», — ответила дочь печально. «Что я могу сказать тебе о его намерениях? На черта мне знать о его чувствах к сыну», — проворчала Агриппа. «Что он думает о деньгах?» «Я не знаю. Меня его деньги не касаются», — ответила Беренис. Ах так, тебя не касаются. Деньги, на которые можно купить царство, ее не касаются. А что тебя касается? Что заботило тебя все это время, что ты провела там? Ничего, глухим голосом произнесла Беренис. Тогда почему ты задержалась? Я уже объяснила тебе, потому что они меня попросили. Они полюбили меня и хотели, чтобы я побыла с ними. Полюбили тебя? Никогда раньше тебя не видели и полюбили. Ты это хочешь мне сказать? Да, ты врешь. Агриппа, взмолилась жена, оставь ребенка в покое. Я сказал, что она врет, бушевал царь, поворачиваясь к жене. Ну разве не так? Ответь мне. Она когда-нибудь говорила правду с тех пор, как перестала быть ребенком? Оставь ее. Да, провела в доме у Алабарха 3 недели и даже не подумала спросить его о деньгах. И не подумала, вдруг воскликнула Беренис. Я не думала о деньгах, я не говорю о деньгах, потому что я хасмонская царь.